После первой встречи мы почти 7 лет все лучше узнавали друг друга в обычных приятельских отношениях, а поженились, когда обоим было уже по 23 года. Нэнси испытывала интерес к сверхъестественному задолго до нашей встречи. Она была школьным учителем, преподавала музыку и давала уроки игры на пианино, занималась внутренним оформлением помещений, работала агентом по продаже недвижимости и воспитала 4 детей. Она начала писать 2 книги. Одна представляла собой современную версию романа о Скарлетт О'Хара, а другая – произведение о постфизическом мире под названием «Град нерукотворный». Несмотря на то, что на столе ждала и пишущая машинка, и компьютер, обе книги остались незаконченными. У Нэнси было мало времени. В институте невозможно не столкнуться со следами ее работы. У самого входа, где сторожка, растут кусты и цветы, это она их выбирала. Внутреннее оформление сторожки, ее видение разработанного дизайнерами макета. Даже если пойти в сторону и подняться на холм, к выстроившимся там высоким деревьям, Нэнси по-прежнему будет рядом. Эта аллея была ее идеей. Все деревья и кустарники на территории центра были отобраны и посажены ее руками. Большая часть того, что можно увидеть внутри всех 3 корпусов института – душа Нэнси Пен Монро. Ковровые покрытия, стены, столы и стулья, тарелки, столовые приборы и даже чашки – все это выбирала она. Последним результатом ее творческой мысли стала столовая в восточном крыле центрального здания. По этой причине главное здание института теперь носит имя Нэнси Пен. Она была слишком скромной и не допустила бы такого переименования при жизни. Где она сейчас? Я постараюсь рассказать обо всем как можно короче. Когда у Нэнси выявили рак молочной железы, она предпочла путь традиционного лечения, подразумевавший хирургическое удаление опухоли и ряда лимфатических узлов, химиотерапию и облучение. Все эти меры несколько замедлили развитие болезни, но не смогли ее предотвратить. Через 2 ночи после ее ухода я решил, что уже достаточно успокоился, чтобы попытаться найти ее. И это мне удалось. Результатом был настоящий взрыв, вместивший в себя все вообразимые оттенки взаимоотношений 2 глубоко любящих друг друга людей. Они проявлялись одновременно, и нас не сдерживали оковы времени и материи. Мне стоило огромного труда заставить себя вернуться назад, а для того, чтобы прийти в себя, потребовалось еще несколько дней. Вторая попытка, предпринятая неделю спустя, привела к такому же результату. Воздействие было слишком мощным, просто невыносимым. В надежде когда-нибудь научиться справляться с этим, я вынужден был установить экран, который ограничивал мою нефизическую деятельность. Никаких выходов на магистраль, временный запрет на любые контакты с друзьями в той области. Только путешествие к «я там». Меня начинало уносить в сторону Нэнси даже во время глубокого сна. И потому барьер пришлось распространить даже на это состояние, хотя это мешало мне выспаться. Я столкнулся с новым испытанием, и мне предстояло внести в свою жизнь серьезные поправки. Прежде я даже не задумывался об этой возможности. Новейшее направление. Смогу ли я одновременно жить сразу в 2 мирах, в точке 27 рядом с Нэнси и здесь со своими пушистыми домашними любимцами, 7 кошек и 2 собаки, в доме, где нет больше ни одной человеческой души? Ответа я не знал. Тем временем голосок, исходивший из моего «я там», продолжал твердить одно. После перехода мощные связи с материальной жизнью сохраняют только самые закоренелые наркоманы, в кавычках. Ты убедился в этом сам. Ты знаешь это со слов своих коллег. Чаще всего резонанс, интерес, привязанность начинает ослабевать сразу после перехода. У одних быстрее, у других медленнее. Но это факт. На это указывают все твои познания, если не считать довольно редкого феномена привидений. Так случится и с тобой, какой бы притягательной ни была твоя замечательная личность. Как долго твоя серебряная королева будет оставаться в точке 27 или где-то поблизости? Ты этого не знаешь. Мы тоже этого не знаем. Как и все остальные, она заметит те привлекательные свободы, о которых ты знаешь больше любого другого. Но это не значит, что ты должен покинуть этот мир. Во всяком случае, не сейчас. Тебе нужно многое закончить. Вспомни свою мать. Она многому учила тебя, даже не подозревая, что чему-то учит. И не забудь, ты по меньшей мере твердо знаешь, что твоя серебряная королева будет рядом в момент окончательного ухода в 35 веке, когда мы все отправимся в путь. Можно ли желать большего?